Глава шестая. В глубоком подвале у пана Данила за тремя замками сидит колдун, закованный в железные цепи, а подали над Днепром горит бесовский его замок, и алые, как кровь, волны хлебещут и толпятся вокруг старинных стен. Не за колдовство и не за богопротивные дела сидит в глубоком подвале колдун, им судья Бог. Сидит он за тайное предательство, за сговоры с врагами православной русской земли продать католикам украинский народ и выжечь христианские церкви. Угрюм колдун, дума черная, как ночь у него в голове. Всего только один день остается жить ему, а завтра пора прощаться с миром. Завтра ждет его казнь. Не совсем легкая казнь его ждет. Это еще милость, когда сварят его живого в котле или сдерут с него грешную кожу. Угрюм колдун поникнул головою. Может быть, он уже и кается перед смертным часом. Только не такие грехи его, чтобы Бог простил ему. Вверху перед ним узкое окно, переплетенное железными палками. Гремя цепями, подвелся он к окну, поглядеть, не пройдет ли его дочь. Она кратка, не памята злобна, как голубка, не умилосердится ли над отцом. Но никого нет. Внизу бежит дорога, по ней никто не пройдет. Пониже ее гуляет Днепр, ему ни до кого нет дела, он бушует, и унывно слышать колоднику однозвучный шум его. Вот кто-то показался по дороге, это казак, и тяжело вздохнул узник, опять все пусто. Вот кто-то вдали спускается, развивается зеленый кунтуш, горит на голове золотой кораблик. Это она. Еще ближе приникнул он к окну. Вот уже подходит близко. Катерина, дочь, умилосердись, подай милостыню. Она нема, она не хочет слушать, она и глаз не наведет на тюрьму, и уже прошла, уже и скрылась. Пусто во всем мире, унывно шумит Днепр. Грусть залегает в сердце, но ведает ли эту грусть колдун? День клонится к вечеру, уже солнце село, уже и нет его, уже и вечер, свежо. Где-то мычит вол, откуда-то навиваются звуки, верно, где-нибудь народ идет с работы и веселится, по Днепру мелькает лодка. Кому нужда до колодника? Блеснул на небе серебряный серп. Вот кто-то идет с противной стороны по дороге. Трудно разглядеть в темноте. Это возвращается Катерина. Дочь, Христа ради, и свирепые волченята не станут рвать свою мать. Дочь, хоть взгляни на преступного отца своего. Она не слушает и идет. Дочь, ради несчастной матери, она остановилась, приди принять последнее мое слово. Зачем ты зовешь меня богоотступник? Не называй меня дочерью. Между нами нет никакого родства. Чего ты хочешь от меня ради несчастной моей матери? Катерина, мне близок конец. Я знаю, у меня твой муж хочет привязать к кобыльему хвосту и пустить по полю, а может, еще и страшнейшую выдумает казнь. Да разве есть на свете казнь, равная твоим грехам? Жди ее, никто не станет просить за тебя. Катерина, меня не казнь страшит, но муки на том свете. Ты невинна, Катерина, душа твоя будет летать в рае около Бога, а душа богоотступного отца твоего будет гореть в огне вечном, и никогда не угаснет тот огонь. Все сильнее и сильнее будет он разгораться, ни капли росы никто не уронит, ни ветер не пахнет. Этой казни я не властна умолить, — сказала Катерина, отвернувшись. Катерина, Постой на одно слово, ты можешь спасти мою душу. Ты не знаешь еще, как добр и милосерд Бог. Слышала ли ты про апостола Павла? Какой был он грешный человек, но после покаялся и стал святым. «Что я могу сделать, чтобы спасти твою душу?» — сказала Катерина. «Мне ли, слабой женщине, об этом подумать? Если б мне удалось отсюда выйти, я бы все кинул. Покаюсь, пойду в пещеры, надену на тело жесткую власеницу. День и ночь буду молиться Богу. Не только скромного, не возьму рыбы в рот, не постелю одежды, когда стану спать, и все буду молиться, все молиться. И когда не снимет с меня милосердие Божие, хотя сотой доли грехов, закопаюсь по шею в землю или замуруюсь в каменную стену, не возьму ни пищи, ни питья и умру, а все добро свое отдам чернецам, чтобы 40 дней и 40 ночей правили по мне панихиду», — задумалась Катерина. «Хотя я отопру, но мне не расковать твоих цепей». «Я не боюсь цепей», — говорил он. «Ты говоришь, что они заковали мои руки и ноги. Нет, я напустил им в глаза туман, а вместо руки протянул сухое дерево. Вот я, на мне нет теперь ни одной цепи», — сказал он, выходя на середину. «Я бы и стен этих не побоялся и прошел бы сквозь них, но муж твой не знает, какие это стены. Их строил святой схимник, и никакая нечистая сила не может отсюда вывести колодника, не отомкнув тем самым ключом, которым замыкал святой свою келью. Такую самую келью вырую и я себе, неслыханный грешник, когда выйду на волю. Слушай, я выпущу тебя, но если ты меня обманываешь, — сказала Катерина, остановившись перед дверью, — и вместо того, чтобы покаяться, станешь опять братом черту. Нет, Катерина, мне недолго остается жить уже. Близок и без казни мой конец. Неужели ты думаешь, что я предам сам себя на вечную муку? Замки загремели. Прощай, храни тебя Бог, милосердный, дитя мое, — сказал колдун, поцеловав ее. «Не прикасайся ко мне, неслыханный грешник! Уходи скорее!» — говорила Катерина. Но его уже не было. «Я выпустила его!» — сказала она, испугавшись и дико осматривая стены. «Что я стану теперь отвечать мужу? Я пропала! Мне живой теперь остается зарыться в могилу!» И, зарыдав, почти упала она на пень, на котором сидел колодник. «Но я спасла душу, — сказала она тихо, — я сделала Богу угодное дело, но муж мой...» Я в первый раз обманула его. О, как страшно, как трудно будет мне перед ним говорить неправду. Кто-то идет, это он, муж, — вскрикнула она отчаянно и без чувств упала на землю.